но влажная земля покрывала дно шкатулки. «При первой посылке он не посмел вложить письмо», — прошептала она радостно. «Он подождет, пока они, вернее, будут доходить до нас, и тогда он будет часто писать. Какая чудная роза! О, как чудно пахнет она! Я бы, кажется, никогда не переставала вдыхать в себя этот прекрасный аромат», — прошептала Мария. Между тем слова ее делались все отрывистее, и ей как-то странно стало на душе. Она жадно вдыхала в себя запах розы, которую держала в дрожавшей руке, не подозревая, что аромат этот мало-помалу лишает ее сознания. Прошло несколько минут, которых, однако, было достаточно, чтобы достигнута была цель посылки. В глазах Марии помутилось, и она, побежденная силою яда, который вдыхала в себя, без чувств упала на пол. С бледных губ ее сорвался крик, как будто она, мучимая болью, звала на помощь. Но вскоре все смолкло, еще раз она глубоко вздохнула, и все было кончено. Мертвая тишина царствовала в комнате. Подле розы лежала без движения прекрасная дочь Энрике. Последний луч заходящего солнца дрожащим светом бродил по ее бледному лицу. Мария была мертва. Веки ее были закрыты. Кровь застыла в жилах. Сердце ее, наконец, было успокоено. Роза, наполненная ядом для Энрике, нашла свою жертву. Мария погибла от руки, жаждавшей мести Аи. Рамиро и Жуана ждали Марию. Старушка, которая осыпала его рассказами и расспросами, менее беспокоилась об ее отсутствии, нежели Рамиро, который каждую минуту с возраставшим нетерпением и беспокойством смотрел на входную дверь. Наконец возвратилась Энрика. Поздоровавшись с любимым ею графом Теба, она спросила, где Мария? И сама Жуана испугалась, так как прошло уже несколько часов с тех пор, как она передала ей шкатулку. «Рамиро привез сюрприз тебе и ей», — проговорила старушка, — «и я никак не могу понять, почему она не является сюда». «Не мучьте ее», — умолял Рамиро, — «быть может, она предпочитает не видеть меня. Это было бы для меня справедливым наказанием». Узнав, что от Франциско получено известие, Энрика немедля отправилась в комнату Марии, чтобы узнать, в чем дело. Мучимая беспокойством, Жуана последовала за ней. Через несколько минут Рамиро был поражен отчаянным, раздирающим душу криком. Немедля поспешил он через коридоры в комнату той, видеть которую еще не удостоился. Рамиро увидал снова Марию. Но это была теперь святая, отошедшая к своим предкам. Он увидал перед собою ту, которой когда-то пренебрег и которой теперь навеки лишился. Энрика держала в руках мертвую дочь. Много раз пораженная судьбою, Энрика не в силах была устоять против этого последнего ужасного удара. Обнимая руками безжизненное холодное тело Марии, она припала к ней. Горячие слезы ее орошали мертвенно-бледные холодные щеки ее дочери. Она звала ее по имени сперва тише, потом все громче и с таким раздирающим душу отчаянием, что, кажется, могла бы пробудить покойницу. Она крепко прижала ее к груди, как бы желая с нею вместе покончить и свою жизнь. Пораженная видом мертвой безжизненной Марии, отчаявшейся матери, Жуана с молитвой на устах опустилась на колени.